Какой атом имеет наибольший радиус? Магний, кальций, стронций и барий. Магний в третьем периоде находится, кальций в четвертом, стронций в пятом и барий в шестом периоде. То есть каждый раз добавляется еще один энергетический слой. По подгруппе сверху вниз атомные радиусы увеличиваются. Значит, наибольший атомный радиус будет у бария.